Маленькая Тереза, когда ей было 14 лет, горячо молилась о великом злодее Пранцине, осужденном на смертную казнь. Так же не раскаяно все человечество наших дней, как не раскаян был этот злодей, когда всходил на эшафот, где уже сверкал нож гильотины и ждал его палач, а священник подал ему распятие. Он посмотрел с таким презрением, как будто плюнуть на него хотел. Но в последнюю минуту, по горячей молитве маленькой, никому неизвестной девочки, будущей великой святой Терезы Лизьеской, совершилось чудо Божие. Вдруг схватил несчастное распятие, прижал его к побелевшим губам и услышал: «Будешь со мною сегодня же в раю». Тем же чудом Божиим, по той же молитве маленькой Терезы, спасется, может быть, и все человечество наших дней. Маленькая, великая, грешная, святая Тереза молится, сам того не зная, один из неверующих людей нашего времени. Мы уже не боимся тебя, и настолько ярче озаряет нас свет лица твоего теперь, когда мы вдруг увидели, что ты в муках своих и сомнениях так похожа на нас, как мужество твое, без всякой помощи свыше, делает и нас более мужественными. К самым горячим молитвам твоим были мы равнодушны, потому что это был для нас чужой, непонятный язык, но ты сошла к нам с неба на землю, за руку взяла нас молча, и мы вдруг увидели, что ты и сама плачешь так же, как мы, и слезы твои нас утешили. Так никто никому из святых не молился за 2000 лет христианства, а только такая молитва и может спасти человечество наших дней. «Мама моя умерла, маленькая Тереза, защити меня, как мама», молился какой-то погибавший и чудом спасшийся летчик в Первой Великой войне. И сколько подобных ему! Так же могло бы молиться и все человечество наших дней. Мама его умершая, нынешняя церковь, православная, протестантская или католическая, а мама живая та, кого она зовет, само того еще не зная, есть будущая церковь вселенская.